Между тем, тот, кого Лучников называл одиноким героем, был его ближайший друг, командующий крымскими форсис, полковник Чернок. И героем в голливудском духе одинокого героя он отнюдь себя не чувствовал. Весь день до этого часа он кружил над местами высадки поистине немыслимой по численности и тяжести армии. Масштаб праздника «Весна», казалось, значительно превышал братскую помощь Чехословакии. У Чернока была отличная машина – сверхвысотный вертолет марки «Дрозд», выпущенный местным авиакомплексом «Сикорский». Он сидел в стеклянной части машины рядом с пилотом. В любую минуту он мог повернуть в кресле к экрану видеофона и вступить в связь с командиром любого полка. В задней части кабины два молодых офицера при помощи компьютерной системы получали и обрабатывали информацию. Все высшее руководство «Форсис», или почти все, было членами СОС, и на многочисленных совещаниях все офицеры уже десятки раз обсуждали различные варианты операции воссоединения. Никто, впрочем, не рассчитывал на тот вариант, который начался этой ночью и продолжал развиваться час за часом, катастрофически увеличиваясь в масштабах. В какой-то момент у Чернока даже появились сомнения в стратегической мудрости московских маршалов и в тактическом умении советских генералов. Компьютерные системы и наблюдения с высоты показывали, как гигантские войсковые соединения вдруг совершенно неоправданно упирались друг в друга или останавливались в странной иммобильности, и на них наваливались другие, неоправданно подвижные. В нескольких пунктах острова возникли немыслимые, по правилам современной науки, скопления людей и техники. Общий замысел операции вырисовывался для Чернока туманно. Кажется, он был, если он вообще-то был, не особенно элегантным. «Военная наука в Москве явно отстает от советской шахматной школы», — подумал полковник и вообразил свой доклад в Академии Генерального штаба, где он для общей пользы русского оружия вскроет замеченные недостатки. «Впрочем, вряд ли они будут меня слушать. Зашлют куда-нибудь в глухомань механикам». Так или иначе, можно было заметить, что части вторжения стараются заключить в котлы расположение крымских полков, аэродромы и морские базы. Чернок облетел почти все важные места от Сары-Булага до Керчи, говорил по видеофону с командирами. Все были веселы, все готовились к встрече, все поднимали на мачтах государственные флаги СССР. В нескольких местах к видеофону подходили уже советские офицеры в рангах от майора до генерал-майора. Все они запрашивали Чернока о его местонахождении и любезно приглашали на личную встречу. В какой-то момент до него дошло, что офицеры эти не могут сами установить его местонахождение, так как не умеют обращаться с крымской техникой, а помочь некому, потому что, что там себя обманывать? Ясно, что они изолируют наших командиров. Странно, неужели они не понимают, что это может привести к неожиданным последствиям, к братоубийственным коллизиям? Чернок с тревогой подумал о полковнике Бонафеде, командире ракетной базы в районе Севастополя. Кажется, это был единственный высший офицер, верный белым традициям и склонившийся к идеям СОСа только с большими оговорками. Вряд ли решительный и агрессивный Игорь Бонафеде добровольно пойдет под арест. На подходе к Севастополю авианосец Киев. Великолепная цель для ракет Бонафеде. Чернок приказал своему пилоту взять курс на Севастополь и вышел на видеосвязь с базой. Полной неожиданностью было увидеть полковника за бутылкой виски с советским гостем, тоже полковником. Прервав веселый разговор, оба полковника повернулись к экрану. «Здравия желаю, товарищ бывший командующий», — сказал Бонафеде. «У тебя уже гости, Игорь», — сказал Чернок. «Сергеев», — вежливо представился советский офицер, военная разведка. «Очень приятно», — сказал Чернок. «Игорь, видите Киев?» Бонафеде рассмеялся. «Не только вижу, но слышу, как там разговаривают. Мы как раз, Саша, спорим с полковником Сергеевым. Я говорю ему, что накрыл бы авианосец Киев одним залпом на дистанции 100 миль, а он не верит, мудила грешный, в наши возможности». «Вот тебе, Игорь, советский полковник», — показал Бонафеде свою правую ладонь, как бы обрубив ее ладонью левой. «Вот тебе, Сергей», — Бонафеде показал Сергееву правую руку до локтя. «Бестактный спор», — сухо сказал Чернок, отключил связь и сказал пилоту. «Снижаемся к базе Бонафеде». «Снижаемся, сэр?» — переспросил летчик. «Не век же нам летать», — раздраженно бросил Чернок. «Постепенно снижаемся, продолжаем наблюдение». Они ушли в Мористе и начали медленное снижение. Уже виден был подходящий к Севастополю гигантский авианосец. В море, насколько хватало глаз, маячили боевые корабли и транспорты. Десятки вертолетов летели к побережью. От пирсов к центру города ползли бронированные колонны. Чернок повернул кресло на 180 градусов и оказался как бы за оперативным столом. Такое это было чудо. Вертолет. Дрозд. Два молодых офицера, специалисты по оперативной информации, прапорщики Кронин и Лешко, смотрели на него. Все трое некоторое время молчали. «Они не сошли с ума, сэр?» – наконец спросил Кронин. Чернок попросил Лешко налить ему полный стакан неразбавленного Чиваса Регал. «Самое смешное, сэр, начал было Кронин. Нас атакует МиГ-25, сэр», — сказал пилот. Чернок выпил полстакана и бросил взгляд назад. Успел увидеть только реверсионный след пролетевшего истребителя. «Вы что-то хотели сказать, Кронин?» — спросил он. «Еретическая мысль, сэр», — улыбнулся юноша. «Держу пари, сэр. Она и вам приходила в голову», — сказал Лешко. Парни старались говорить по-русски, но то и дело переходили на более для них удобный язык, то есть английский. «Как там истребитель?» – спросил Чернок пилота. «Заходит на второй круг атаки», – доложил пилот. «Вижу базу Бонафеда. К ней подходит бронетанковая колонна». «Спускайтесь туда», – сказал Чернок. Допил стакан до дна и закурил сигарилос. «Да, мальчики, мне тоже приходила в голову эта мысль», – сказал он. «Больше того, она мне даже ересью не кажется. Я почти уверен, что Форсис...» «Да!» – вскричал Кронин. «Если бы это был неприятель, если бы это была армия вторжения, мы бы сбросили их в море». «Боюсь, что мы бы их и просто уничтожили», – холодно улыбнулся Лешко. «Взгляните, сэр». На темной стенке в глубине кабины высветилась карта Крыма. Пятнышко световой указки поползло по ней. «Скопище техники у Карачели», — презрительно кривил губы Лешко, — «толкучка в Балаклаве, танковое месиво без капли горючего у Бахчисарая». «Кронин, как бы вы действовали?» — Чернок откинулся в кресле. «Давайте поиграем в войну». «Ракетный залп, сэр, только и успел сказать пилот. Мгновенно последовавший за этим взрыв уничтожил вертолет Дрозд и четырех находящихся в нем офицеров». Кажется, Лучников даже видел яркую вспышку в небе, взрыв командного вертолета Чернока, но не обратил на нее особого внимания, отнеся к пиротехническим эффектам подлейшей киносъемки. Он вспомнил о Кристине и подумал о том, как безнравственно современное искусство. Все снимается на пленку, и все демонстрируется. И чем естественнее выглядит человеческая трагедия, тем лучше. А во имя чего? Цель полностью утеряна. «Бедная девочка», — подумал он, — «занесло тебя тогда в Крым, занесло тебя тогда в мою спальню, занесло тебя...» Он поднял ее тело и медленно направился к храму. Навстречу ему по дорожке, выложенной ракушечником, мимо античных руин и православных крестов, бежали три фигуры. Он узнавал их по мере приближения. Отец Леонид, Петр Собашников в монашеском одеянии, и Мустафа. «Вот», — сказал Лучников, передавая тело Кристины на руки отцу Леониду, — «примите, отец Леонид. Она была рождена в католичестве, но обернулась к православию. Она меня очень любила. Какая разница, католичество, православие? Всем христианам нужно быть вместе, когда в мире совершаются безнравственные события, вроде этой киносъемки». «Съемки, Андрей?» Собашников обнял его за плечи. «Ты называешь это съемкой?» «Даже ты не догадался», — засмеялся Лучников. «Что же говорить о простых людях? Вообрази, какая это для них психологическая травма. Любопытно, кто дал банде Хэллоуэя разрешение на это массированное глумление?» «Пойдемте, дети мои, в храм», — сказал отец Леонид, — «будем вместе. Сегодня ночью многие придут, я думаю так. Иди и ты, Мустафа, будь с нами, ты не обидишь ислам, если будешь сегодня с нами». «Я плохо знаю ислам, я буддист», — пробормотал юноша. Отец Леонид шел широким, крепким шагом. Белые ножки Кристины свисали со сгиба его руки. Лучников разрыдался, вдруг глядя на то, как они болтаются. «Андрей», — повернулся к нему отец Леонид, — «утешься. Час назад я крестил здесь твоего внука Арсения». Мыс Херсонес каменными обрывами уходит в море, но под обрывами еще тянется узкая полоска галечного пляжа. Там в одной из крохотных бухточек готовились к побегу четверо молодых людей. Бенджамин Иванов со своей подругой черной татаркой Заирой и Антон Лучников со своей законной женой Памелой. Впрочем, их было пятеро. В побеге участвовал и новорожденный Арсений. В бухточке этой они нашли брошенный кем-то открытый катер с подвесным мотором «Меркурий». В катере оказалась еще и 20-литровая канистра с бензином. Топлива вполне достаточно, чтобы достичь турецкого побережья. Антон и Памела, потрясенные всеми событиями уходящего дня, сидели, прижавшись друг к другу боками, а спинами прижимались к уплывающему от них острову Крыму. В последних передачах ныне уже заглохшего ТВ-мига промелькнуло сообщение о смерти деда Арсения и об аресте, или, как деликатно выразились перепуганные ТВ-миговцы, временной изоляции Андрея. На коленях у них, однако, лежал новорожденный Арсений, головкой на колени отца, попкой на бедре матери. Чувства, раздиравшие Антона, были настолько сильны, что он в конце концов впал попросту в какое-то оглушенное состояние. Жена его не могла ему ничем помочь, растерзанная родами, жалостью к Антону, нежностью к Бэбе, страхом перед побегом, она тоже впала в полулитургию.